Глава 4. Белые зори. Максим уснул сразу в полной уверенности, что ему ничего не грозит. В половине четвертого ночи где-то недалеко раздался взрыв, сотрясший окна и двери. Он подскочил и спросонья никак не мог понять, во сне он слышал этот шум или наяву. Понял, что все случилось по-настоящему, когда увидел стоящего у окна, в котором отражался желтый отсвет Влада. «Что это взорвалось?» — спросил Максим, подойдя к окну. За горизонтом, вспухая и опадая вспышками, что-то горело. Отсвет сильного пожара отражался в облаках. «Я не знаю», — ответил сторож. «В том направлении есть еще одна деревня, а за ней железнодорожный разъезд, возле которого соорудили нефтеналивной терминал. Там в цистерны нефть льют. Думаю, что это он жахнул. Подожгли, наверное». Максим хотел возразить, предположив, что взрыв мог произойти по причине безнадзорности опасного объекта, но передумал. Диверсия тоже выглядела правдоподобно. «А что же было с самолетами и кораблями, которые остались без пилотов?» — поинтересовался Влад. «Представляешь, сколько смертей?» «Честно, не представляю. Не хотел бы оказаться на самолете или корабле во время такого конца света, особенно на корабле». «Почему?» «Представляешь, как страшно, если ты останешься на нем один, и тебя будет носить по бескрайним просторам. И ты не будешь знать, закончится это путешествие когда-нибудь или нет. А еще страшнее, если ты освоишь управление, разберешься в навигации и придешь в какой-нибудь порт, а на суше никого нет». Впечатлившись собственным воображением, Максим передернул плечами. «Хорошо, что у вас тьмы нет, иначе я был бы уже на грани». «А ты ее видел?» — живо поинтересовался Влад. «Как тебя?» «Страшно было». «Да, страшно. Тьма заставляет тебя накручивать свой страх, чтобы ты дошел до точки исступления, после которой она тобой завладевает». «Пипец! Звучит как фраза из дешевого фильма ужасов». «А ты сам не видел ее, что ли?» Максим понял, что Влад не имел представления о том, что уже затронуло миллиарды людей. «А надо? Вдруг я не справлюсь?» «Это очень вероятно, но теперь мы имеем кое-какие сведения о том, что тьма не любит басы, придется ездить с музыкой». «Куда ездить? Наш колхоз, считай, на полном самообеспечении, если за соляркой только». Влад посмотрел на полыхающий горизонт. «Там, кстати, наверняка был дизель для тепловозов». «Это здорово, что у вас так». Максим подумал о том, что сельское предприятие в плане обеспечения себя продуктами питания довольно автономно. «Пойду досплю, а то завтра буду вялым». «Иди, а я посторожу, привык уже не спать ночами». Максим снова быстро уснул и проснулся от голоса Маши. Она интересовалась у Влада расположением места, в котором можно умыться. Влад отправил девушку в конец коридора. На улице уже расцвело, по деревне перекатывались петушиные крики, мычание коров, блеяние овец. «Илья Витальевич, а вы слышали взрыв, который случился ночью?» Максим заметил, что отец Маши уже не спит. «Какой взрыв? Ничего не слышал, наверное, крепко спал. А что взорвалось?» — спросил он. «Да я и сам не в курсе, отсюда не видать. Жахнуло сильно, все форточки пооткрывались. Влад думает, что это мог взорваться нефтеналивной терминал». Максиму стало немного смешно и неловко за то, что его спутник, взрослый мужчина, спал как ребенок, который уверен в своей безопасности. «Надо же, ничего не слышал», — удивился Илья. «Других происшествий не было, я имею в виду тьму». «Нет, тьма сюда не пробралась, Влад вон до сих пор понятия не имеет о ней». Максим кивнул в сторону сторожа. «Оно мне надо». Сторож пожал плечами, не отрывая взгляда от окна. «Это точно терминал. Смотри, как дымит». Максим и Илья Витальевич поднялись и подошли к окну. Из-за горизонта, подсвечиваемый лучами утреннего солнца, в небо поднимался черный столб дыма. На половине пути до облаков ветер сдувал могучий хвост в сторону. Черная полоса дыма растянулась линией во все небо. «Стратегический запас», — скорбно произнес Илья. «А далеко он отсюда?» «До километра 40 по полям, по дороге 50». «Не близко». Илья потер подбородок. «Какие у нас планы на сегодня?» «Я думаю, если мы решили остаться здесь, надо как-то обустроиться. Квартиру снять у старушки одинокой», — предложил Максим. «Влад, не посоветуешь кого-нибудь?» «Да у нас старух одиноких тут полно. Хотите, к бабушке моей попроситесь? У нее и баня нормальная, и кухня летняя есть». «Мы с радостью», — согласился с его предложением Илья Витальевич. «Только я с ней переговорю сперва, то вдруг она не захочет», — предупредил Влад. «А вы, мужики, давайте уже умывайтесь, а то мне попадет за то, что вы до сих пор в правлении торчите». «Ладно», — засуетился Илья. «Спасибо, что предупредил. А вы что ж до сих пор работаете, как будто ничего не случилось?» «Насколько это возможно? Скотина голодная стоять не будет. Все поля, которые не затронула, будем обрабатывать. Потом посчитаем, кому сколько кормов и хлеба можем дать. Если скотины много, под нож». «Разумно», — согласился Максим с выводами крестьян. «Ничего необычного, мы так всегда делаем, мы же акционеры. Есть пай, получи, что причитается». «Вот, Максим, преимущество жизни на земле. Кругом конец света, а тут акционерный рай, основанный на плодородии земли и правильном распределении богатств». Деловито озвучил свою по-городскому наивную позицию Илья Витальевич. «Вы на собрании не были», — приземлил его оптимистические выводы Влад. «Если бы тьма дошла до нас, то там бы все и пропали. Шум, пыль до потолка поднимут, пока поделят. Я бы разрешил легализовать оружие и брать его с собой на подобные мероприятия, чтобы люди понимали, могут и не выйти, если дадут волю нервам». «Ну что ж, идеального общества не бывает», — признался Илья. «Несмотря на недостатки, с голоду вы все равно не помрете». «Это верно», — Влад покачал головой. «Ладно, хорош болтать, поторопите вашу дамочку, умывайтесь на выход». «Меня Маша зовут». Дочь Ильи вышла из темного коридора. «Я так и не поняла, где у вас кран с горячей водой?» Влад прыснул. «С горячей? У нас нет такого крана». Он засмеялся. «А как же вы моетесь по утрам?» Удивилась Маша. «Вода ледяная, аж руки сводит». «Потому что она поднимается из скважины глубиной больше 100 метров. Самое то, чтобы выгнать сон из организма. А еще от нее кожа молодеет. А моется у нас в бане». «Ясно». Маша тряхнула мокрой головой и принялась сушить волосы полотенцем. Максим и Илья, вооружившись зубными щетками и полотенцами, отправились на утренний мацион. «Прости за дамочку», — извинился Влад перед Машей. «Нечаянно получилось». «Да ладно, мне все равно, хоть велосипедом назови, только верхом не садись», — ответила она. «У секретарши в столе фена случайно нет?» «Ай, сейчас гляну». Влад открыл дверцу тумбочки канцелярского стола. «Это сойдет?» Он вынул маленький розовый фен. «Выглядит так, будто им лак на ногтях сушат». Маша взяла фен в руки. «Но лучше, чем ничего». Она включила его в розетку, досушила и уложила волосы. Максим и Илья вернулись быстро. «Вода у вас реально ледяная», — Максим показал красные ладони. «Но вкусная». «Артезианская», — снова похвалился Влад. «Мари», — Максим заметил, что прическа у Маши выглядит иначе и не удержался от комплимента. «Вы даже в таких непростых условиях умеете поддержать свою неотразимость». «Мерси, Максим». «Не успела заметить, когда на дворе наступил 18 век». Поддела она устаревший вежливый стиль комплимента. «Ой, ладно, гусары, я вижу, у тебя не в почете. Выглядишь норм», — исправился он. «Спасибо». «Так, давайте собираться», — поторопил гостей Влад. «В машинах доведете себя до совершенства». «Как насчет бабули?» — напомнил Илья. «Сейчас я к ней схожу, а на обратном пути сообщу. Далеко не уезжайте». «А давай мы тебя подвезем», — предложил Максим. «Не надо, у меня пробежка по утрам. А вам не советую стоять в управлении, иначе вас колхозники вопросами достанут», — посоветовал Влад. «А куда нам деваться?» «Идемте на улицу, покажу». На улице было по-утреннему свежо, но не холодно. Воздух был чист и напоен ароматами природы с легкой примесью деревенских запахов. Деревня на свету показалась намного больше, чем ночью. Влад кивнул в сторону небольшого холма на окраине села. «Встаньте там и ждите!» Мужчины сели за руль своих автомобилей. Маша села рядом с Максимом, сказав отцу, что в микроавтобусе из-за отсутствия стекла ей будет холодно. Максим не был против, ему хотелось нравиться Маше, но сам он еще не определился, как относиться к ней. Его интересовали немного другие типажи девушек. Он затруднялся объяснить, какие даже самому себе. Наверное, это были девушки, которые нравились большому количеству мужчин, вызывая у них первобытную жажду соперничества. Приз в таком случае имел бы большую цену и поднимал бы собственную самооценку. Маша не была из тех девушек, за которыми бегала стая беснующихся павианов. Максим решил, что дело в ее явном добродушии, которое не являлось частью притягательной сексуальности. «О чем задумался?» Маша заметила отвлеченный взгляд Максима. Он встрепенулся. «Прости, мысли куда-то разбежались». Он завел машину и догнал уже тронувшийся микроавтобус. Они поднялись на холм, с которого открывался прекрасный вид на деревню, лежащую в низине, озеро, над которым завис туман, и окружающий сельский пейзаж, поля и леса. Портил идиллическую картину деревенской пасторали и народный черный столб дыма с жирной черной тушей, поднимающейся в небо. «Выглядит так, будто тьма отправляет на небо свой урожай», метафорически заключил Илья. После сравнения Максиму стало казаться, что так оно и есть. Необъяснимые с рациональной точки зрения явления, имеющие ужасные последствия, вызывали суеверный страх. Из-за невозможности объяснить их причину, подсознание примешивало к обычному страху еще и страх неопределенности, усугубляя состояние. Возможно, в процессе эволюции суеверный страх помог человечеству выжить, не давая лезть туда, куда ему было еще рано. Но теперь страх становился причиной его уничтожения. «Как легко, когда не надо бороться со страхом», — призналась Маша. «Последние дни я чувствовала себя как героиня фильма ужасов, постоянно ждала, что вот-вот что-то случится. Наверное, человек, поживший в таком напряжении долгий срок, станет сумасшедшим». «Это точно станет», — согласился с ней отец. «Но не успеет, тьма сожрет его раньше». «Вот бы узнать, где находится центр окружности, чтобы рассчитать ее радиус», — не в тему произнес Максим. «Тогда бы мы могли найти больше таких точек Лагранжа и сообщить людям об этом. Представьте себе, что творится сейчас на дорогах, где случились заторы, паника». «Максим, ты не успел еще обжиться здесь, а уже рвешься в бой. На твоем месте я бы подумал о том, как влиться в коллектив людей, которые нас примут. Какую пользу ты сможешь им принести, чтобы они готовы были отдать тебе часть припасов, чтобы ты не умер с голоду?» Тоном наставника произнес Илья Витальевич. «Я готов влиться, ни от какой работы отказываться не буду». Максим развел руками. «Только вот какие мысли мне не дают покоя. Если эта тьма не пропадет в ближайшие дни, то ситуация вокруг нас будет постоянно меняться. Мы не последние, кто наткнулся на этот тихий уголок. Будут и другие, их может быть столько, что колхоз их просто не прокормит. А люди будут идти на любой риск, чтобы жить в безопасности. Понимаете, о чем я? Такая точка Лагранжа будет интересна людям, у которых окажется оружие, которые разорят армейские склады и просто придут и займут эту деревню. А нас в лучшем случае выгонят, а в худшем...» «Что ты предлагаешь, вооружаться?» — спросил Илья. «Да, это все равно придется делать, а еще проявить смелость, найти другие точки Лагранжа и дать их ориентиры, только не давать наши. Пусть народ стекается в них и сам там разбирается, как им уживаться». «Ты вообще кем собирался стать по жизни?» — спросил Илья, удивленный, несвойственный для молодежи рассудительностью Максима. «Веб-дизайнером», — признался Максим. «Нетипичный образ мысли для дизайнера». «Это был неосознанный выбор, просто поддался моде. Дизайнер из меня не очень, а теперь еще интернет скоро отключится». «Почему?» «А кто будет следить за работой дата-центров или электростанций? Скоро интернет потихоньку начнет вырубаться», — предположил Максим. «А как же мы будем давать информацию о тех же точках Лагранжа, азбукой Морзе?» Илья Витальевич задумался. «Я ведь понятия не имею, как работает радиостанция». «Надо, пока мир еще не совсем рухнул и пока не все разворовали, успеть многое сделать. Я бы хотел побывать на собрании этих колхозников и поговорить насчет своих выводов». «Влад сказал, их больше заботит причитающаяся доля урожая», напомнила Маша, пассивно слушающая разговор мужчин. «Я бы попытался убедить их в том, что это не самая главная проблема сейчас», произнес Максим. «О, Влад чешет». На дороге показался сторож, легким бегом поднимающийся в гору. Увидев знакомых, помахал рукой. Ему ответили таким же приветствием. «Вот это я называю здоровым образом жизни», — завистливо произнес Илья. «Натуральные продукты и спорт — то, что надо для этого». «У вас будет возможность жить так же, если нас примут», — пошутил над ним Максим. Влад не добежал метров пять, остановился и, тяжело дыша, уперся руками в колени. «Моя бабуля не против, если вы поможете по хозяйству», — произнес он, отдышавшись. «Не вопрос», — с готовностью согласился Илья Витальевич. «Довезете?» — спросил Влад. «Садись». Машины покатились под горку на холостом ходу. Дом бабы Али находился неподалеку, за оврагом, через который был перекинут деревянный настил, выглядящий шатко. «Не бойтесь, здесь даже грузовики и зерно проезжают», — Влад предупредил опасения Ильи. «А трактора ездят напрямую чуть дальше». Мостик на самом деле даже не прогнулся под тяжестью микроавтобуса. «Вон, к тому дому». Указал Влад на старенький синий домик с окнами, отделанными резными окладами, крашенными белой краской. У дома имелся небольшой палисадник, в котором росла раскидистая рябина и вишня, а под ними яркими пятнами промеж штакетника, тоже крашенного в синий цвет, пестрели какие-то цветы. Перед палисадником стояла некрашенная скамья, подле которой земля была укрыта слоем подсолнечной кожуры и яблочных огрызков. В них, старательно разгребая лапами, уже копалась рыжая курица. На высокой калитке, ведущей непосредственно в огород, клацнул засов. Она отворилась, явив гостям бабушку Влада. Старушка невысокого роста, с бадиком в руках, подслеповато уставилась на гостей. «Эти, что ли?» — спросила она бесцеремонно. «Да, бабуль, хорошие люди помогут тебе по хозяйству». «Ну, хорошо», — произнесла она вибрирующим голоском. «Проходите». «Спасибо, Влад», — поблагодарил Максим парня рукопожатием. «И вам спасибо». Он широко улыбнулся. Максим решил, что Влад, подсуетившись, скачал со своей шеи нежелательную заботу. «Девочка будет в доме спать, а вы, мужики, на летней кухне», — произнесла баба Аля, обернувшись постарчески в полоборота всем корпусом. «Бабы и кошки дома, собаки и мужики на улице». Маша насмешливо посмотрела на отца и Максима и показала им средний палец. «Надеюсь, и заботы по дому мужиков не касаются?» — спросил Максим. «Сами справимся, да, дочка?» Бабка посмотрела на Машу. «Готовить умеешь?» «Я?» — неуверенно переспросила она. «Яичницу могу, чайник подогреть». «Ладно, вижу, молодая еще. Будешь картошку чистить, а то у меня руки трясутся». «Хорошо», — согласилась Маша и наткнулась на выпученные от сдерживаемого смеха глаза Максима. Баба Аля оказалась мировой старушкой. Несмотря на свой возраст и признаки легкой формы склероза, характер у нее был живой, интересующийся и неугомонный. Первым делом она покормила гостей, дала им немного отдохнуть, а потом потащила на двор, чтобы показать фронт работ. Ей надо было подправить подгнивший забор, заизолировать потрескавшуюся на сгибах проводку, идущую к скважине с насосом, порубить дрова для бани, заделать подкопы под оградой для кур и еще много чего по мелочи. «Да уж, а внучок-то у нее, я вижу, смышленый». Илья потряс ветхий забор, который чуть не рухнул от его усилий. «С чего начнем?» «Да с забора и начнем», — решил Максим. Маша осталась в доме, ей тоже досталось немало. Она перемыла полы, посуду, отчистила кастрюли от черного налета. Сняла и перестирала шторы. Баба Аля тем временем готовила на летней кухне обед. Оттуда доносились неописуемые запахи. Начало вечереть, Максим и Илья едва двигались, от напряженной работы, связанной с постоянной нагрузкой на спину, будь то колка дров или выкапывание ямок под столбы, мужчины перестали гнуться в пояснице, кряхтели и стонали, а желудок уже начинало подводить от голода, словно почувствовав предел возможностей гостей, баба Аля появилась из дверей кухни. «Бросайте работу, идемте ужинать!» — позвала она гостей. Маша, увидев изможденных отца и Максима, прыснула от смеха. «Зато все свое!» — поддела она их. «Это всего лишь плата за безопасность», — оправдал свою усталость отец. «Лучше надорваться на работе, чем исчезнуть от страха». «А вы тоже в эту брехню верите?» — услышала баба Аля диалог отца с дочерью. «А вы нет?» — удивился ее вопросу Максим. «Сказки какие-то! Ну как человек может исчезнуть просто так? Брехня!» Она открыла дверь, ведущую из летней кухни в небольшую баньку. «Идите, умойтесь, чубазые, как черти!» Максим и Илья умылись теплой водой из бака, стоящего над печкой, отапливающей баню. «А вы что, телевизор не смотрите?» — продолжил интересоваться Максим. Бабуля в это время раскладывала по тарелкам мясную рагу из всех овощей, что росли у нее на огороде и утятины. «Да я уже давно не верю, что там показывают. Владик сказал, что на компьютере сейчас что хочешь нарисуют, не отличишь. Опять какая-то брехня, чтобы людей надурить». Илья дал Максиму знак, чтобы тот не спорил с бабкой. Максим согласно кивнул головой. Баба Аля расставила тарелки с едой, откинула полотенце, под которым скрывалась свежеиспеченная булка хлеба. «Режьте хлеб, мужики, а я сейчас чуть не забыла склеротичка!» Она быстро, насколько ей позволяла физическая форма, покинула летнюю кухню. «Живая бабка!» — произнес вслед ей Илья Витальевич. «Да уж, живая!» — согласился Максим. Троица накинулась на еду, рагу оказалось еще вкуснее на вкус, чем на запах. Через минуту вернулась баба Аля, запотевшей бутылкой без всяких этикеток. «Обождите наедаться, мужики. Вот хредовуха вначале для аппетита и от всех болезней». Она поставила бутылку на стол. «Самогон?» — подозрительно спросил Илья Витальевич. «Конечно, мы ж не алкаши, козенкой травиться. Не смотри, что мутный это из-за хрена. Чистый был, как слеза. Я не сама гнала, отдала соседу старое варенье, он мне 5 литров вернул». Она вынула из старой тумбочки 3 граненых стопки. «Машенька, тебе можно?» — спросила она участливо. «Немножко», — ответил за нее отец, — «с профилактической целью». Самогон совсем не имел запаха спиртного, хрен перебивал все. Зато, оказавшись в животе, он произвел маленькую метаболическую революцию. Аппетит, и без того неплохой, стал просто зверским. Мужчин пробил пот, опьянение легко коснулось сознания, расслабив его и забитые работой мышцы. Баба Аля подливала еще несколько раз. Илья Витальевич, считающий себя приверженцем здорового образа жизни, не отказывался. «Я вроде и пьян, а вроде и нет. Странное ощущение, будто голова ясная, а тело не слушается. Но приятно». «И мне? Я хотел сегодня идти на собрание, поговорить с людьми, но чую, никуда я сегодня не пойду. Завтра поговорим», — произнес пьяненьким голосом Максим. «О-о-о!» Он погладил себя по выступающему животу. «Спать!» Баба Аля, как и предупреждала, положила Машу в доме, а мужикам постелила в летней кухне на старой панцирной кровати. Это все равно было намного лучше, чем на полу в правлении или в машине под контролем тьмы. Только под утро начали докучать мухи, проснувшиеся раньше. Мышцы болели, 3 шага, отделяющие мужчин от бани, где они собирались умыться, были наполнены кряхтением и охами страданий. «Давно я так не упирался». Илья набрал в ковш теплой воды и сел на нижнюю ступеньку банного полка. «Отвык уже вручную работать». «А я и не привыкал». Максим сел наискосок, надавил на зубную щетку пасту и принялся чистить зубы. «Сомнительные преимущества деревенской жизни», — говорил он с полным ртом пены. «И не говори», — согласился Илья. «Интересно, у бабки телевизор работает? Что там в мире поменялось?» «Да, надо бы глянуть, вдруг что умное скажут». Максим прополоскал рот. Мужчины наскоро умылись, Максим еще и помыл голову каким-то зеленым шампунем с едким запахом. Пришла Маша с полотенцем в руках. «Ну как вы тут переночевали?» — спросила она. «Нормально, спали как убитые», — довольным голосом произнес отец. «И чувствуем себя так же», — поделился Максим. «Каждая мышца болит». Маша засмеялась. «Ничего, городские неженки, вам полезно поработать на свежем воздухе. Идите в дом, там баба Аля заварила травяной чай для вас», — сообщила Маша. «Это хорошо, а телек работает?» «А я не спрашивала», — призналась Маша. «Женщины», — отец покачал головой. В доме старушки пахло лекарствами, нафталином, приятным ароматом трав и дымком от выпечки. Баба Аля шумела на кухне посудой. «Это мы», — сообщил с порога Илья. «Проходите, мужики, я оладьи вам напекла». Мужчины прошли на кухню, она была просторной. В одном углу ее разместился старенький кухонный гарнитур и холодильник. Напротив по диагонали стоял стол, накрытый скатертью с ярким рисунком, печь, а между ними старый японский кинескопный телевизор. «Бабуль, а ваш телевизор исправен?» — с надеждой спросил Илья. «Да, вроде. 100 лет не включала. Летом некогда смотреть, только зимой включаю. Воткни в розетку». Максим стоял к телевизору ближе, воткнул розетку и нажал кнопку включения. Телевизор долго разогревался, издавая свистящие звуки. Тот канал, на котором он включился, показывал серую рябь, следующий тоже. «А сколько каналов у вас показывает?» — спросил Максим. «А я считала, 10 или 12. Я-то смотрю только 2 — новости да кино про несчастных баб». Максим разобрался в меню и полез в настройку, чтобы заново включить поиск каналов. Экран мельтешил помехами, но не цеплялся ни за один канал. Завершив их поиск, тюнер нашел еще и радиостанции, и, о чудо, 2 из 5 найденных работали. На одной играла музыка, а на второй передавался текст, что-то вроде предупреждения о чрезвычайной ситуации. «Да, информативно», — разочарованно произнес Илья Витальевич. «А кому это надо сидеть в студии, все спасаются», — решил Максим. «Так, мужики, вот вам оладушки, сметана, мед, макайте с чайком из чабреца. Выключите эту пакость, чтоб не отвлекала», — попросила она насчет заунывного бубнящего предупреждением телевизора. Максим ткнул в кнопку выключения. Оладьи были великолепны, с легкой кислинкой, сочные. И сметана, и мед им очень шли, а травяной чай прекрасно тонизировал, снимая мышечную боль. Из бани вернулась Маша. Ее волосы были скручены полотенцем в сложную чалму, непонятно как держащуюся на голове. «Садись скорее, дочка, а то твои мужики оставят тебя без завтрака. Вот это я понимаю, аппетит. Сразу видно, что люди работящие». Баба Аля придвинула тарелку с оставшимися оладьями ближе к девушке. «Максим, пап, а вы не видели машины, которые по улице проехали?» — спросила Маша. «Какие машины?» — поинтересовался отец. «Обычные, только их было несколько штук. Я подумала, что отсюда вряд ли кто сейчас захочет выехать. Значит, это приехали откуда-то?» «А я говорил», — многозначительно произнес Максим. «Как только прознают, что здесь тихое место, ринутся все, кому не лень. Идти надо к людям, прояснить им ситуацию». «Раз надо, значит надо. Да и да, и пошли». Илья вытерся полотенчиком, который протянула ему бабуля. «Спасибо вам, так вкусно я давно не завтракал». «Вам спасибо, выручили меня. Владька мой только языком чесать может. Завтра приду, послезавтра, через месяц, не дождешься», — пожаловалась баба Аля. «Зато он у вас смышленый, смотри, как быстро понял свою выгоду, и всем хорошо стало, и вам, и нам, и ему». «Хитрожопый он, а не смышленый, весь в деда покойника, царствие ему небесное», — бабка перекрестилась. Максим допил чай и поднялся из-за стола. «Мы пойдем, Бапаль, с народом поговорим, а если вам нужна будет помощь, то после обеда мы в вашем распоряжении», — предупредил Максим. «Не надо сегодня ничего делать, отдыхайте», — бабка смутилась. «Маш, ты с нами?» — спросил отец. «А это обязательно?» Маша скривила лицо, всем видом показывая, что ей это абсолютно неинтересно. «Нет». «Я остаюсь, посуду помою». Нашла уважительную причину Маша. Ее присутствие там и не было необходимостью, не факт, что вообще народ собирался что-то обсуждать. На обочине апокалипсиса, на которой им посчастливилось оказаться, происходящее в мире будто не касалось их напрямую, только опосредованно, через телевизор или интернет. Максим и Илья вышли на улицу, машин, стоящих у домов, прибавилось. Это могли быть и не просто случайные люди, как они, а родственники, с которыми удалось установить связь и сообщить об уникальности местоположения деревни. Жители деревни, суетящиеся во дворах, бросали на мужчин любопытные взгляды. За околицей шумели трактора, гонящие культиваторы по пару. Очень легко было обмануться, что ничего не происходит. А возможно, оно могло так случиться, просто в деревне очень легко было остаться в неведении обо всем происходящем. «Извините, а вы местные?» — спросил Максим у мужчины, вынимающего вещи из легковушки. «В каком-то смысле?» — ответил тот. «Родом отсюда». «Значит, вы приехали сюда недавно?» «Ночью приехали, а что?» Мужчина подозрительно посмотрел на Максима и Илью. «Тьма случайно не рассосалась?» Мужчина хмыкнул. «Если бы. Мы тут недалеко живем, в соседней деревне. Ехали сюда эти 20 километров больше часа. Я думал, кранты, не доедем, руки до сих пор трясутся». Он показал ладони с растопыренными пальцами. Они на самом деле тряслись. «Чудо, что такое место оказалось рядом. Сколько народу уже сгинуло, просто жуть. Если не попадали под ее действие, то не советую пытаться, можете не справиться». «Мы из города», — сообщил Илья. «Двое суток скитались, прежде чем случайно наткнулись на это место». «Да? И как там в городе?» — удивился мужчина. «Хреново там». Не вдаваясь в подробности, прокомментировал ситуацию Илья. «Трасса забита пустыми машинами. Все хотели сбежать, но не все смогли». «Надо же». Мужчина вынул тяжелый баул из багажника и понес его во двор. Максим и Илья, поняв, что собеседника не особо интересует разговор с ними, двинулись дальше. Управление стояло несколько машин, одна из них грузовая, с полным кузовом барахла, накиданного как попало и торчащего через борта. На кабине ее стоял толстый мужчина и пытался поймать сеть телефоном на вытянутой руке. Выцветшая майка задралась вверх, обнажив крепкое волосатое пузо. «У кого-нибудь ловит?» — спросил он вниз. «Нет, вообще ни одного деления». «Черт, да где же они застряли?» Он топнул в сердцах по крыше. «Ребята, а вы не знаете, как позвонить?» — спросил он у Ильи и Максима. «Исправление по проводной связи», — предложил Максим. «Точно!» Толстяк шустро скатился вниз и исчез за дверями правления. Максим подошел к семье, шепотом разговаривающей возле своей машины. «Извините, а вы сюда к родственникам приехали?» — спросил он. «Да нет, не к родственникам», — ответил отец семейства. «Мы к трассе хотели выехать, заблудились без навигатора, полночи поплутали в жутких кошмарах, а потом выехали к этой деревне, и все прекратилось. До утра постояли на краю, а потом вместе с другими поехали к правлению». Мужчина приблизился к Максиму. «Не знаю, врут, не знаю, нет, что здесь этой херни не было совсем. Что скажете?» «Не врут, хотя мы тут сами меньше суток, так же, как и вы, случайно наткнулись. Народ живет практически в неведении о том, что происходит в нескольких километрах от деревни». «Зашибись!» — обрадовался мужчина. «А то мы хотели ехать за 1000 верст. А бензин где брать? Ни одна заправка сейчас не работает. Пока колесили по полям, сожгли бак. Осталось 2 канистры и трындец». «А остальные?» — Максим показал на сгрудившиеся рядом машины. «Они тоже не к родственникам приехали?» «За всех не скажу, но большинство просто проезжало мимо. Саша водил из грузовика, ехал с женой, а дети следом на своей машине. Остановились у родника набрать воды, пообещали догнать потом, и как в воду канули. Он вот пытается дозвониться до них, а эти вон на крутой тачке, походу, сматывались от кого-то». Мужчина указал на белый джип, пассажиры которого держались особняком. «На задней дверке есть дырки, как от пули, вид у этой компании был очень встревоженный. А еще мне показалось, что у них есть пистолет. Может, и травмат, конечно, я не спрашивал». «Пестрая компания». Илья покачал головой. «То ли еще будет». «Вы про что?» Не совсем понял его мысль глава семьи. «Я про то, что сюда приедут еще люди, и скоро деревня превратится в площадь Тяньаньмэнь, на которой яблоку негде будет упасть. Деревня такого количества народу не осилит». «А может, больше никого не будет? Сколько их сейчас пропадет, неизвестно куда. Глядишь, через неделю люди и закончатся, останутся только те, кто здесь». Мужчина поискал в глазах Ильи и Максима поддержку, чувствуя неловкость за свой ненужный статус. «Видно будет», — произнес Максим. «Это даже хорошо, что связи нет, а то родственники начнут звать родственников, те еще родственников и так далее. А так только случайные будут заезжать, и те не сразу смогут понять, что это за место». «Но ведь это неправильно», — изумился глава семейства. «Люди нуждаются в помощи. Вы же отправите их на смерть, и она будет на вашей совести». «Это лирика все», — ответил Максим. «Как сказал о Генри, боливар двоих не выдержит. Надо радоваться тому, что вы спаслись, и не просрать свое счастье даже таким благородным способом. Я вообще хочу предложить жителям деревни перерыть экскаватором дороги, ведущие к ней, и сделать объезд вокруг нее, чтобы все транзитники проносились мимо, по самой границе тьмы, чтобы они не поняли, что ее в деревне нет». «Ты серьезно?» Илья Витальевич удивленно посмотрел на Максима, услышав от него подобные идеи впервые. «А что такого? Я по дороге сюда это придумал, когда увидел экскаватор», — признался Максим. «А техника на полях, ее куда? Работу не бросишь», — поинтересовался Илья. «Не знаю, я не подумал об этом. Возможно, проезжающие решат, что люди работают на свой страх и риск. Молва быстро разнесет информацию о подобных точках Лагранжа, так что все попытки изолировать деревню будут выглядеть подозрительно», — задумчиво произнес Илья. «Я тоже так считаю», — поддержал его глава семейства. «Бесполезный труд. Народ будет злить, что вы не делитесь своим счастьем». «Да, Максим, может получиться совсем не так, как ты думаешь», — отечески произнес Илья Витальевич. «Тогда надо хотя бы вооружиться, чтобы не чувствовать себя беззащитными перед возможной угрозой». Максиму хотелось действовать, чтобы загасить чувство тревоги, не покидающее душу. «Это тоже непросто». «Да вам все непросто», — рассердился парень. «Идемте в правление, попросим компьютер, чтобы полазить в инете». Оказалось, что в казенном помещении народу уже и так было не протолкнуться. Деревенские, в основном работники, оставшиеся без работы и средств производства, интересовались у специалистов, инженера, агронома, зоотехника, как им теперь быть. В отсутствии власти в лице пропавшего председателя акционерного общества разговор между специалистами и остальными не клеился. Механизаторы, водители, скотники и прочие желали, чтобы им дали хоть какую-нибудь работу, гарантируя при этом ее оплату. Вокруг компьютера, за которым сидела пожилая секретарша, сгрудились несколько человек, не позволяя больше никому приблизиться. «Я предлагаю наставить вешек по границе этой беды, намотать на них красные тряпки, чтобы сдалека было видно, и спокойно работать, не пересекая границы». Фраза, выхваченная Максимом из разговора, принадлежала местному агроному. «А кто пойдет-то проверять эту границу? Дураков нет, с собой рисковать!» Насмешливо ответил ему кто-то из рядовых акционеров. «Если ты трус, то я пойду!» — звился агроном. «Сиди под титькой, пока мужики работают!» «Да ерунда это все! Я вчера вечером опахил восьмерку, во овраг съехал, и капец, что там началось! А с утра спокойно ездил по этому оврагу, и ничего такого не было!» «Двигается эта хрень, поэтому вешки ставить бессмысленно!» «И сильно придвинулась?» «Я не знаю, мне проверять не особо хотелось. Я плуг вверх и на другую сторону поля. Когда эта дрянь от меня отстала, я и не заметил. Хотите, идите и сами проверяйте, я больше испытывать такое не хочу!» «Вот и цена нашему коллективу», — подал голос инженер. «Никто ничего не хочет делать, но хотят, чтобы было. Мужики все равно придется пахать, культивировать, сеять озимы, иначе мы сдохнем с голоду вместе со своей скотиной». Максим решил, что народ совсем не понимает масштабов изменений, которые происходят в мире. Они собачились между собой, как на обычном собрании, выгадывая для себя приемлемые результаты. В какой-то момент ему захотелось прекратить этот балаган, и он подал голос. «Народ!» — выкрикнул он. В помещении резко наступила тишина. «Вы что, на самом деле не понимаете, что происходит? О чем вы говорите? Ваш урожай — это самая незначительная проблема, которая вас ждет». «А что нас ждет?» — спросил агроном. «Положение вашей деревни уникально. Тьма, которая поглотила мир, оставила в этом месте лазейку. Как думаете, те, кому не повезло оказаться в ней, допустят, чтобы вы единолично распоряжались ею?» «А как они про нас узнают? Нашу деревню раньше-то редко кто заезжал, а уж сейчас тем более». «А как же те люди перед правлением?» — напомнил Максим. «А родственники, которым вы звонили, они ведь тоже могли рассказать о вашей деревне. Будьте уверены, сюда обязательно припрутся вооруженные люди и просто займут это место. А вас либо попросят уйти, либо прикончат, что даже гуманнее». «А ты кто такой вообще?» — скептически поинтересовался инженер. «Чего-то я не помню тебя». «Мы вчера приехали случайно. Бежали из города, боролись с тьмой двое суток, видели многое по дороге». «И как же вы могли это выдержать? Послушать других, так вообще кажется, что ее не победить». «Так вот и смогли. И все смогут, у кого с нервами более-менее. Разговор сейчас не об этом». «Слушай, а раз ты такой смелый, может, и скотину с летней дойки в деревню пригонишь? Стоит уже третий день недойная, некормленная. Пастух наш ушел и не вернулся. Может, у тебя получится?» Зоотехник с выражением насмешки и удовольствия собой посмотрел на Максима. «Могу и пригнать, если только пойму, что вы адекватно воспринимаете ситуацию. Пока что откажу, ввиду отсутствия перспектив». Максим с вызовом посмотрел на собравшихся. Это не понравилось многим. «Иди отсюда, пацан, будешь нам еще условия ставить!» На Максима угрожающе посмотрел крепкий мужчина в грязной робе. «Без тебя решим, что нам делать!» «Мне кажется, скоро придется ставить на повестку дня вопрос о том, кто имеет право на жизнь в нашей деревне, а кто нет!» Эмоционально произнес агроном. «Только мы, исконные жители деревни, можем решать вопросы, касающиеся нас напрямую. Остальные пусть молча радуются, что им разрешили пожить. Не нравится что-то? Гудбай, белые зори, не резиновые!» До Максима вдруг дошло, что его идеи, а не только его, и засунуть их каким-то образом в голову других людей, не испытавших еще никаких последствий страха апокалипсиса, невозможно. Илья тронул Максима за плечо, ненавязчиво дав понять, что больше не стоит испытывать местную публику на лояльность к своим идеям. Максим не хотел уходить, понимая, что если не вдолбить в головы жителей деревни идеи о защите самих себя, то в скором времени жизнь в ней кардинально поменяется в худшую сторону. Илья Витальевич оказался настойчивым и вытащил парня на свежий воздух. «Ты слишком молод, ты не понимаешь, какими костными становятся люди с возрастом. Ты их не проймешь, а врагов наживешь. Если что случится, сразу подумают на тебя, потому что выскочка. Потерпи, им надо время, чтобы осознать. Поживем, пока присмотримся, время-то еще есть». «Ладно, согласен с вами, Илья Витальевич. Может, поможем им коров пригнать?» Максим посмотрел на отца Маши взглядом бесстрашного сорванца. «Жалко скотину». «Не сегодня. Пусть сами хоть до чего-нибудь договорятся. Хорошими делами, как говорится, нельзя прославиться. Лучше бабке Али по огороду помочь, она хоть благодарна за это». Навстречу им проехала машина явно не деревенского бюджета. Блистающий хромом внедорожник остановился возле Максима и Ильи. Опустилось тонированное стекло водителя, и салона потянуло характерным запахом анаши. «Мужики, вы местные?» — спросил красноглазый бородатый водитель. «Не совсем, второй день тут», — ответил Илья. «Ясно. Что, тоже прочухали, что здесь безопасно?» «Нет, мы случайно здесь оказались». Илье не понравился криминальный вид водителя. «Догонишь ты, мужик, смотри, какое хлебало счастливое, к родне приехал». «Езжай, куда ехал». Огрызнулся Илья и пошел дальше. Максим удивился неожиданной смелости Ильи Витальевича. Он казался ему слишком интеллигентным, чтобы позволить себе грубить незнакомым людям, да еще с такой неприятной внешностью. Внедорожник покатил дальше. «Урод обкуренный!» — произнес ему вслед Максим. «Ты в этом уверен?» — спросил Илья. «В чем?» «В том, что он обкуренный. Конечно, из салона воняло аношой, глазище у него как у вампира. Я не специалист по этой теме, доверюсь твоему опыту». «Да и я тоже не специалист», — поспешил признаться Максим. «Сам никогда». «А что если...» — Илья интригующе замолчал. «Что?» «Я подумал, а вдруг люди в измененном состоянии не поддаются на уловки тьмы? Ты же видел, что они приехали сюда специально, а какой им резон накуриваться, если они с разведкой?» «Ну да, может быть, наркотики и дают защиту от тьмы», — согласился Максим. «Но я бы не хотел, чтобы это был единственный способ не поддаться страху». «Знаешь что, Максим, надо машины перегнать на зады и прикрыть их от чужих глаз. Сдается мне, после того, как эти разведчики разведают, надо ждать гостей». «А я вам говорил». «Признаю, твой ум намного прозорливее моего». Вернувшись в дом к бабке Але, они перегнали свои машины на зады. Загнали во двор и поставили на карду под навес. С улицы машины было не видно совсем. В случае начала какой-нибудь паники, можно было, не включая свет, потихоньку выехать со двора и убраться за околицу. Маша с тревогой слушала новости, касающиеся деревни, и тоже пришла к выводу, что желающих здесь жить будет намного больше, чем деревня сможет себя вместить. Она боялась спать в доме, хотела лечь в летней кухне с мужиками, но отец и Максим убедили ее, что паниковать еще слишком рано. На всякий случай Максим заклинил щеколду, открывающую калитку во двор, и расставил вдоль уличного забора пустые бутылки, в которые положил камешки. Это была примитивная сигнализация, но и она могла сработать от нежелательного гостя. Сунул под кровать заряженное ружье и несколько раз отрепетировал движение, чтобы быстро его вынуть и направить ствол в сторону двери. Наступила ночь. Прежде чем лечь спать, Максим, Маша и Илья долго вслушивались в ночные звуки. Не считая брешущих собак, стрекочущих сверчков и тарахтящего за деревней трактора, других звуков не доносилось. Дороги, идущие в разные стороны от села, были пусты. Это успокаивало и позволяло надеяться, что сегодняшняя ночь пройдет нормально. Илья Витальевич ушел чуть раньше, сославшись на сильную усталость. Максим с Машей просидели еще час после его ухода, разговаривая ни о чем. Кто где учился, что смотрел, слушал, чем интересовался. Маша была разносторонней девушкой с музыкальным уклоном, хорошо танцевала и умела петь. Максиму, кроме рейтингов в онлайновых играх, их похвастаться было нечем. Сон постепенно сморил и их. Прежде чем пойти спать, они увидели, как замер огонек фар трактора, культивирующего поля возле деревни. «Наверное, солярка закончилась», — решил Максим. Они разошлись по местам своей ночевки. Илья Витальевич храпел. Прежде чем уснуть, Максим еще раз потренировался доставать ружье. Уверенность, что у него все получится, успокоила его. Максим крепко заснул. «Пап! Папа!» — раздалось в ночи. «Максим!» Илья схрапнул и проснулся. «А? Что?» — не понял он спросонья. Максим тоже проснулся, еще не понимая, что его разбудило. Он даже и не вспомнил о том, что под кроватью лежит ружье. «Папа, это я, Маша! Откройте скорее дверь, там опять началось!» — чуть не плача произнесла девушка. «Папа!»